Глава 6. «Не было бы никакой войны, если бы не черномазые. Ты не прав. Это все бунтовщики начали, когда из Союза вышли. Так что скажу я вам, не за нигеров эта война, а за флаг. Ладно, согласен. Только сдается мне, перестрелять их всех надо. Тогда и проблемы не будет». Реплика вызвала громкие одобрительные крики. Единственный офицер, сидевший там же, в баре отеля «Уиллард», был согласен с таким заявлением, но промолчал, помня, что на нем мундир. «Услышали бы это некоторые любители нигеров из правительства», – подумал он. Офицер весил 230 фунтов. Под безупречно шитым мундиром выпирал внушительный живот. На мертвенно-бледном лице, которое яркое солнце могло сделать красным за полчаса, резко выделялись темные глаза, то и дело смотревшие на столик в углу. Сейчас там остался один человек. Двое других ушли совсем недавно. И лицо того, что помоложе, показалось ему до странности знакомым. Он потягивал виски и рылся в памяти. Офицеру было 37 лет, но его черные волосы полгода назад уже начали сидеть. Он каждый день подкрашивал их, чтобы скрыть седые пряди и сохранить моложавую внешность. Хотелось бы полковнику Элкани Бенту с такой же легкостью забыть об их существовании. Седина напоминала ему о собственной смертности, принося все больше растущее чувство разочарования своей карьерой. Это чувство преследовало его почти всю его взрослую жизнь. Однако в последние месяцы, пока он бездельничал в этом невежественном городе, поддерживающем южан, оно только усилилось. Бент ненавидел южан почти так же яростно, как ненавидел негров. Но больше всего он ненавидел одного южанина, которого звали Ори Мэйн, его дружка-однокурсника Джорджа Хазарда, Янки. И вдобавок в Вашингтоне жил единственный человек, которому Бент питал хоть какую-то привязанность. Но ему было запрещено с ним видеться. Лицо ушедшего незнакомца продолжало маячить в памяти Бента. Он жестом подозвал бармена. «Вы видели того джентльмена, который только что вышел?» «Министра Кэмерона?» «Нет, того, что был с ним». «А, это один из его халуев, Стэнли Хазард». Рука Бента сама собой сжалась в кулак. «Из Пенсильвании?» «Наверное, Кэмерон многих привез с собой оттуда военное министерство». Бармен кивнул на пустой стакан. «Налить вам еще?» «Да, двойной». «Стэнли Хазард, значит», – подумал Бент. «Наверняка брат Джорджа Хазарда. Это объясняло их сходство, несмотря на то, что у Стэнли лицо было мягкое и обвисшее». На мгновение эмоции настолько захлестнули Бента, что у него даже закружилась голова. Ори Мэйн и Джордж Хазард учились в военной академии на курс младше. С самого начала они презирали его и настраивали против него других кадетов. Именно их Бент считал виновными в том, что ему не удалось добиться ни продвижения по службе, ни наград. Так было в Эстпойнте, а потом повторилось в Мексике. В конце 50-х Бента отправили в Техас во 2-й кавалерийский полк. И служивший там кузен Ори Мэйна, дерзкий новый лейтенант Чарльз Мэйн, еще больше подпортил его личное дело. В этой войне Мэйны, разумеется, встали на сторону предателей южан. Джордж Хазард уже много лет назад ушел из армии, но его младший брат Билли служил в инженерном корпусе. Бент не знал, где сейчас находится каждый из них, зато одно знал наверняка. Он, Илкана Бент, рожден для славы, для высшей власти. Он всегда верил, что сможет стать американским Бонапартом и продолжал в это верить, даже несмотря на то, что один из его сокурсников, этот выскочка, Джордж Макклеллан, который недавно вернулся в армию, каким-то образом сумел убедить легковерных газетчиков присвоить этот титул ему. Но да все равно. Главное не титулы, а власть сама по себе. Она принесет ему признание, вознаградит его военный гений и уж, конечно, позволит, наконец, уничтожить ненавистных Мэйнов и Хазардов. Бент глотнул виски и тщательно запечатлел в памяти нынешнюю внешность Стэнли. Осушив стакан, он взглянул на часы. Было уже 7:30. Скоро стемнеет, и улицы станут небезопасными. Ночным патрулям, в отличие от полицейских, которые дежурили днем, правительство платило в основном за то, чтобы они охраняли общественные здания, а не горожан. Поэтому пора было уходить. Хотя у него с собой была сабля, Бен совсем не хотел привлекать к себе внимание грабителей, искавших своих жертв после захода солнца. Такие люди пугали его. Еще глоточек, и он пойдет. Бен снова выпил, рисуя в уме воображаемые картины будущей расправы над Стэнли Хазардом. Вот он душит его. Нет, лучше вонзает саблю ему прямо в живот. Увы, все это не помогало. Больше всего на свете Бенту хотелось разделаться с Джорджем Хазардом и Ори Мейном лично. Сжимая рукоять сабли, Бент нетвердой походкой вышел из бара отеля Уиллард. В воздухе висела душная влага. От реки наверняка скоро начнет снова подниматься этот отвратительный туман. Бент наткнулся на продавца устриц, который последний раз прогудел свой рожок и быстро покатил тележку дальше. Бент выругался в сторону размытой фигуры и рванулся вперед сквозь сумеречные тени, из которых доносились дразнящие голоса. Он не стал гадать, реальными они были или призрачными, и перешел на бег. Через 3 квартала этой ужасной пытки он, наконец, добрался до безопасного убежища пансиона. Задыхаясь, он с трудом поднялся по ступеням на освещенную веранду и стоял там, пока не утихли дрожь и одышка. Потом вошел в гостиную, где сидел другой постоялец, с которым он уже познакомился. Полковник Элмсдейл. Нью-Гэмпширец с оттопыренными ушами показал Бенту на какие-то бумаги на столе. «Сегодня пришло мое назначение», – сказал он, не вынимая изо рта сигары. «И ваше тоже. Вот, полюбуйтесь. Не самые лучшие новости». «Не самые лучшие?» Бент облизнул и без того влажные губы и схватил бумагу. Буквы, выведенные мудреной вязью, извивались так замысловато, словно в бумагу каким-то невероятным образом забрались змеи. Однако Бент понял каждое слово и был так напуган, что непроизвольно испортил воздух с довольно громким звуком. Элмсдейл не засмеялся, даже не улыбнулся. «Войсковой округ в Кентукки?» «Да, в Камберленде», – мрачно кивнул полковник. «И знаете, кто там командующий? Андерсон, тот самый рохля, который сдал Самтер. Знаю, многие считают его героем, но я бы вздернул его, если бы мог». «И где этот гарнизон, Дик Робинсон?» «Рядом с Данвиллом. Тренировочный лагерь для добровольцев. И мне предстоит нести службу в отделившемся штате?» Недоверчиво произнес Бент. «Как и мне. Поверьте, я рад этому не больше вашего, Бент. Нам предстоит командовать зелеными новичками. И это при том, что в тех местах за каждым кустом прячутся партизаны. И никто не сражается по правилам. Даю голову на отсечение, что эти деревенские олухи, которых мы должны обучить, в жизни не прочли ни одной книги». «Наверное, это какая-то ошибка», – прошептал Бент, разворачиваясь и неловко идя к лестнице. «Безусловно, армейская». Элмсдейл вздохнул. «Но тут уж мы с вами ничего изменить не можем». Бент, который едва волоча ноги, поднимался по ступеням, уже не слышал его. Внизу из столовой по пыльному коридору, освещенному светом газовых ламп, плыли резкие запахи жареного мяса и лука, но он даже думать не мог о еде, хотя наступило время ужина. Зайдя в свою комнату, Бен с громким стуком захлопнул дверь и тяжело опустился на кровать. «Значит, строевая служба. Командовать безграмотными олухами в дикой глуши, где можно запросто погибнуть от смертельной пули, выпущенной каким-нибудь сторонником южан. Или от невнимания начальства, которому нет дела не только до его великой миссии, даже до его существования. Что же случилось?» В душной темноте комнаты, пропахшей шерстяной тканью мундира и потом, Бент едва не рыдал. Где был его защитник? Куда он смотрел? С самого начала карьеры Бента этот человек втайне помогал ему. Добился для него места в академии от штата Огайо, а потом, когда после козни Хазарда и Мейна его отчислили, добился его восстановления, обратившись лично к военному министру. И за исключением Мексиканской войны и Техаса, которых никак нельзя было избежать, Бен всегда получал безопасные назначения. Он оставался в армии, но его жизни ничто не угрожало. До этого дня. Боже правый. Да это самое настоящее изгнание. А если его ранят в бою? Он ведь может умереть. Почему покровитель бросил его? Наверняка не намеренно. Наверняка никто и не знает об этом приказе, кроме нескольких штабных клерков. Должно быть какое-то объяснение. Все еще трясясь, как в лихорадке, Бент понял, что нужно делать. Да, это было нарушением четкой и очень давно заключенной договоренности о том, что он никогда не должен обращаться к своему защитнику напрямую. Но в такой безвыходной ситуации договор можно и нарушить. Он выскочил из комнаты и побежал вниз по лестнице, напугав Элмсдейла, который как раз поднимался. «Туман сгущается», — сказал ему полковник. «Если куда-то собираетесь, возьмите с собой револьвер». «Я не нуждаюсь в ваших советах», — огрызнулся Бент. «Пропустите». Распахнув переднюю дверь, он выскочил на улицу. Сабельные ножны на поясе бешено раскачивались. Элмсдейл выругался и пробормотал. «И как только таких безумцев в армии держат?»